Глава 30. Ох уж эти драконы! Прошла секунда. За ней вторая, третья. Дракон не двигался. Стоял на одном месте, продолжая сверлить меня недружелюбным взглядом. Скалил острые клыки и овивал своим обжигающим дыханием. Его ярко-синие ледяные глаза были единственным источником света в мрачной пещере. И мне бы собраться, снова создать энергетический шар и попытаться подпалить толстую кожу. А я вместо этого прижимаюсь к холодному камню. И в мыслях пустота. Видимо, устав изображать статую, дракон дернулся. Раздался странный звук, будто где-то рядом брякнула тяжелая цепь. А так как кроме нас двоих никого поблизости не наблюдалось, значит, его приковали? Кто? Зачем? Впрочем, какая разница? Снова раздался глухой рык, заставивший меня зажмуриться. Ровно до того момента, пока в живот не уперся крупный и прямой драконий нос. Опустив на него ладонь, я попыталась оттолкнуть здоровенную махину. С тем же успехом я могла бы упираться в скалу, на которой стоял дворец. Зверь не обратил внимания, продолжил прижиматься и, кажется, даже не дышал. Ошеломленная, я не сразу осознала, что ладони не столько отталкивают, сколько скользят в плавных, ласкающих движениях по гладкой чешуе. Она оказалась приятной на ощупь и в то же время твердой, как металл. Дракон прикрыл глаза, издавая чуть слышный, ракочущий звук, как животное, наслаждающееся вниманием хозяина. Его морда поползла выше, пока жаркий пар из ноздрей не коснулся моих волос. Глаза с вертикальными зрачками снова загорелись ярким светом. Я вздрогнула. «Миленький, пожалуйста, дай мне пройти». Зверь отпрянул, резко и шумно. Снова брякнули цепи, теперь уже в паре метрах от меня. Вслед за этим звуком раздался рык. Еще немного и плюнет жидким пламенем. Нужно срочно дать отпор, но это опасно. Что, если я наврежу стражу? Внутренний голос вопил, что намного опаснее, если он первый навредит мне. А сердце, отстукивающее сотни ударов в минуту, с ним не соглашалось. «Я гостья короля Ремгара. Помогаю ему с отбором невест. Меня зовут Лилу». Никакой реакции. И почему я раньше не уточнила, могут ли драконы контролировать сознание своей звериной сущности? А если нет, не разорвет ли он меня на части? Те звери, что летали над столицей, несли службу и никого не трогали. На них не было цепей. Чем же провинился этот конкретный экземпляр? А точно ли мне нужен ответ? Вдруг он чем-то болен? Или совершил преступление, а эта пещера что-то вроде тюрьмы? Осознание, что я загнана в угол предполагаемым грабителем или убийцей, не вселяло оптимизма. Нападать он пока не спешил. Но кто знает, что за мысли крутятся в этой огромной голове? Медлить нельзя. «Если ты меня тронешь, король Ремгар исполосует тебя на кусочки, отрубит голову, а остатки прикажет сбросить в море. Мне это, конечно, мало чем поможет, но вдруг страх заставит его отползти». Дракон зашипел. Мне даже показалось, что в воздухе замерцали искринки. Быстро сконцентрировавшись, я создала новый энергетический сгусток, что вместо фонаря осветил пещеру. Затем встала в боевую позу. Вроде бы в боевую, я не сильно в этом разбираюсь. «Ну давай, подходи, тьма тебя побери. Я не дамся просто так. И если попробуешь убить, заберу тебя с собой». Дракон закашлялся, и, обладая я чуть более живым воображением, легко приняла бы его хищный оскал за усмешку. Но этого же просто не может быть. так как есть меня, кажется, пока не собирались. Я принялась внимательно разглядывать крылатого обитателя пещеры. Огромное змеевидное тело. Не протиснуться, если он сам не пожелает уйти в боковой проход. Черный окрас в свете горящего в моих руках шара отливал рыжиной. Где-то я уже это видела. Впечатляющее зрелище, пари он в чистом небе, а не тогда, когда его толстые ноги обхватывают тяжелые кандалы. Убийца, грабитель. Да какая разница? Даже если все так, эти деяния совершил человек, а не эта великолепная сущность. Бедненький, за что ты здесь? Перекинув шар в левую ладонь, правой я потянулась вперед. Снова коснулась гладкой кожи, излучавшей успокаивающее тепло. Принялась ласкать. «Они называют тебя опасным чудовищем. Но разве это правда? Ты вон какой красивый. И совсем не опасный. Хочешь, я избавлю тебя от оков?» Не знаю, чего я ожидала, но точно не того, что зверь отрицательно качнет головой. Еще и попятился немного. Выходит, он меня понимает? И если не желает освобождения, значит, он здесь по своей воле? Боги, как много вопросов! И ни одного человека, кто мог бы дать мне на них ответ. Тогда разреши мне пройти. Я вернусь во дворец, и больше никогда тебя не побеспокою. Дракон заволновался, рыкнул. Хорошо, побеспокою. Только узнаю у Ремгара и Дитера, какая тьма надоумила их держать тебя здесь. Даже если твой хозяин — ужасный человек, ты-то настоящая душка и заслуживаешь свободно парить в облаках, а не сидеть на цепи в непроглядной пещере. Дракон повернул ко мне свою голову. Шумно дыхнул, овивая жаром, и начал двигаться. Сначала неуклюже пятился назад, затем чуть вбок. Наконец, между его массивным телом и стеной появился небольшой зазор, сквозь который мне легким кивком предложили протиснуться. Страшновато, конечно, но какие еще у меня были варианты? Уже находясь за спиной зверя, я коснулась его хвоста. Дракон возмутился, громко рыкнул, подгоняя меня к выходу. «Да иду я, иду!» — разрычался тут. Будто мне представится еще один шанс потрогать настоящего дракона. Кончик хвоста, вырвавшись из моих рук, двинул по ягодицам, слегка придав мне ускорение. «Второй раз за день? Серьезно? Ох уж эти драконы!»